Ханны. Петер ушел. Просто взял и ушел, хотя я просила его остаться. Но чему тут удивляться, когда он делал что-то из того, о чем я просила, когда держал обещание. Атмосфера в салоне автомобиля подавленная. Манфред, Санчес переглядываются, но ничего не говорят. Интересно, их тоже удивило странное поведение Петера. Внезапная вспышка ярости и стремительный уход, или нет? «С ним такое бывает», — поясняет Манфред, словно читая мои мысли. Я молчу. «Наверное, что-то случилось», — поддакивает Санчес, задерживая на мне взгляд. «Им все известно. Известно, что мы с Петером не только коллеги». «Мы и без него прекрасно справимся», — говорит Манфред. «Но почему вы его защищаете?» — спрашиваю я. «Он просто берет и уходит. А вы делаете вид, что так и надо. Вы что, действительно думаете, что это нормально?» Они молчат. Так мы и сидим молча. Потом звонит мобильный Манфреда. Он приподнимается на сиденье, чтобы достать телефон из кармана. При его крупном телосложении это нелегко. Слушает и поворачивается ко мне. «Эмму видели с Вильмой полчаса назад на ее старом месте работы. Свидетель-журналист, который писал статью про Орре и брал у нее интервью. Что будем делать?» — спрашивает Санчес. «Поедем», — отвечает он, заводя мотор. «Подождите», — прошу я. «Мы можем еще немного подождать здесь. Я уверена, что она придет сюда». Манфред смотрит на меня. «Мы не там ищем, надо возвращаться». «Нет, я остаюсь». «Ты поедешь с нами», — с резкой ноткой в голосе командует Манфред. Я открываю дверь и выхожу. На улице темно, под ногами обледеневшее месиво из грязи и снега. Манфред и Санчес обмениваются взглядами. «Делай, как хочешь. Я бы советовал тебе отправиться домой поспать. Одна ты все равно ничего сделать не сможешь». И они уезжают. Мне зябко. Холод проникает под мокрый пуховик. Я понимаю, что забыла в машине шапку и варежки. Хорошо еще, что блокнот со мной. Лежит во внутреннем кармане куртки в безопасности. От одной мысли, что Манфред и Санчес смогли бы прочитать мои заметки с комментариями, как они и другие члены команды выглядят внешне, и поняли бы масштабы моей болезни, пугает больше, чем холод. Деменции, провалы в памяти. Неизлечимо. Я сжимаю руки в кулаки и стараюсь не думать ни о болезни, ни о морозе, кусающем щеки. Я думаю об инуитах. Они переживали зиму за зимой, выдерживая самый сильный мороз. Жили в непроглядной темноте много месяцев и не переставали охотиться. И приносить жертвы морской богине Седне, чтобы та помогала им ловить добычу и не утаскивала охотников на дно. Проходит полчаса. Никого. Я надеваю капюшон и сую руки в карманы. Топчусь на месте, не зная, что мне делать. Передо мной темный и пустой дом, подготовленный к сносу. Осколки разбитых окон, наполовину заколоченных фанерой, блестят в свете луны, как острые зубы. Может, Манфред был прав, и мне стоит поехать домой к Гунилле, выгулять Фриду и лечь спать. И не ставить будильник, забыть обо всем, забыть, как Петер ушел, забыть про шапку и варежки. У меня даже возникает желание позвонить Уве. Но даже здесь, на лютом морозе, это не кажется хорошей идеей. Я лучше всю ночь просижу у заброшенного дома на Капель-Грэнд, чем вернусь в эту тюрьму на Шепаргаттон. Я поворачиваюсь и иду в сторону освещенной Йодгаттон. Прохожу мимо паба и останавливаюсь в нерешительности. Все еще думаю, поехать мне домой или остаться здесь. И тут я вижу ее. Она идет по Хёгбергсгаттон, держа за руку девочку. Идет медленно, тяжело ступая, с низко опущенной головой. И я не знаю, что делать, подойти к ней или дать им пройти. Девочка тоже с трудом передвигает ноги, шаркая сапогами по грязи. Эмма буквально тащит ее за собой. Куртка расстегнута, голова без шапки. Я знаю, что если я сейчас ничего не сделаю, с девочкой может случиться самое плохое. Она может замерзнуть насмерть за ночь. Или Эмма спрячет ее так, что мы никогда ее не найдем. Но, заговорив с Эммой, я рискую своей жизнью. «А есть ли мне чем рисковать?» — спрашиваю я себя. «Стоит ли моя жизнь того, чтобы за нее держаться? Что будет со мной после того, как это расследование закончится?» «Ничего. Я подхожу к Эмме с девочкой. Я знаю, что тебе сделал Еспер Орре», — говорю я. Эмма останавливается и смотрит на меня настороженно. Девочка тоже останавливается, открывает рот, но ничего не говорит. Волосы все спутались, словно их не расчесывали неделю. Куртка вся в пятнах. Свободная рука сжата в кулачок. Видно, что ей холодно. «Что?» — произносит Эмма. «Я знаю, что он предал тебя, изменил тебе. Он поступал так же и с другими». Она моргает и поднимает глаза к небу, где светит полная луна. «Кто ты?» «Я та, кто много знает о Еспере и его поступках». «Вот как. И что ты тут делаешь?» — спрашивает она хриплым от холода голосом. «Что я тут делаю?» — переспрашиваю я. «Жду мужчину. Мужчину, который никогда не придет. Наши глаза встречаются». Она кивает. «Я знаю, каково это», — произносит она, делая ударение на каждом слове. Я осторожно беру ее за рукав. «Пойдем, поговорим». Она оглядывается по сторонам. «Нам нужно идти». «Может, зайдем, погреемся?» — спрашиваю я. «Нельзя все время бежать, Эмма». По ее глазам я понимаю, что совершила ошибку, назвав девушку по имени. Взгляд становится жестким. «Ты кто такая? Ты из полиции?» «Нет, я...» «Тогда проваливай», — говорит она, скидывая мою руку с небывалой для ее комплекции силой. Я пытаюсь встретиться с ней взглядом, но она двигается быстрее, толкает меня, и я падаю на обледенелый тротуар. Раздается хруст костей, и рот наполняется кровью. Острая боль пронзает плечо. Я хватаю ее за ноги. «Отстань от меня, старуха!» — кричит она, пиная меня ногами. И вот она уже верхом на мне, сидит у меня на груди. Что-то блестит у нее в руке. Сначала я не понимаю, что это, не понимаю, что сейчас произойдет. Потом вижу, у нее в руках кухонные ножницы. Она заносит их, и время останавливается. Я отчетливо вижу все. Ярость у нее на лице, открытый рот Вильмы, молча взирающий на происходящее, снежинки у меня над головой, сверкающие в свете фонаря. И еще кое-что. В окне паба я вижу Петера. Он сидит за столом и сверлит взглядом полный стакан пива перед ним. И в тот момент, когда ножницы пронзают мою куртку, он вдруг подтягивается и видит меня. В его взгляде я вижу страх и удивление. Он вскакивает, опрокидывая бокал. И это все. После этого только острая боль и холод тротуара. Я закрываю глаза и чувствую усталость, которая приходит на смену боли. Мне кажется, что мое тело утратило тяжесть, и я лежу на свежевыпавшем снегу или парю над ним, легкое и воздушное. Вдалеке от всего плохого. Становится очень тихо, но краем сознания я все еще чувствую присутствие Петера где-то рядом, и от этого мне тепло.